что все, о чем говорили за столом, в гостиной, в кружках эти люди, и люди, лепящиеся вокруг них, и присмыкающиеся перед ними, о родине, о человечестве, о красоте, о любви, о милосердии, о доброте, о Боге, о счастье, все это они плохо знают и во все это плохо верят, а хорошо знают и верят они в то, что они должны вкусно и сладко есть, пить много хорошего вина, нарядно и тепло одеваться, наслаждаться красивыми и хорошо одетыми женщинами, не затрачивая никакого труда на то, чтобы все это у них было. Лена стала взрослой и знала теперь, что книги пишутся вовсе не о любви, а для того, чтобы показать, как люди мучаются. И они мучились перед глазами Лены от нищеты и тяжелого труда, от неудовлетворенной любви и от пресыщения в любви, от измены и вероломства друзей, от рождения детей и от смерти близких, от оскорбленного самолюбия, от ревности, от зависти, от разлада со средой, от подчинения среде, от краха карьеры, от имущественного разорения, от неверия в Бога, от веры в Бога, от столкновения убеждений, от физического безобразия, от старости, от скупости, от свища в мочевом пузыре и от сотен и тысяч других болезней. И по книгам выходило так, что никто в этом не виноват, и что выхода из этого никакого нет. Далее она стала совсем взрослой, и ей скучно стало жить. На нее все чаще находили припадки тоски. От звуков музыки ей хотелось плакать. Опостылили вечера, встречи и разговоры с людьми. Она страдала от бессонницы. И когда ей давали порошки Веронала, она сама, не зная почему, складывала их в коробочку, чтобы их скопилось побольше. В канун Пасхи в женской гимназии была назначена торжественная литургия. Ученицы младших классов по нескольку раз в день заглядывали в рекреационный зал, где те самые столяры, плотники и декораторы, которые обычно сооружали сцену и украшали зал под спектакли и вечера, возводили теперь алтарь и развешивали иконы к предстоящему богослужению. В то время как в семье Гиммеров шли спешные приготовления к участию в торжественной литургии, примеривались новые платья, и Адочка, перепробовавшая уже несколько пар чулок, капризничая, отталкивала горничную голой ногой в грудь и заставляла примерять всю новую и новую пару, на половине прислуги тоже шли приготовления к заутренне и к свечению пасах и куличей в кладбищенской церкви, что в Куперовской паде. В эту церковь всегда ходила прислуга Гиммеров, потому что это была церковь для простого народа, и там сестра горничной Даши пела в хоре. Лена, находившаяся в одном из своих обычных теперь состояний беспокойства и раздражения, тоже было начала примерять новое платье, но вдруг расстроилась, сказалась больной, и осталась мрачно лежать на кровати, когда вся женская половина семьи Гиммеров отбыла в гимназию. Когда смолк шум голосов в передней, Лена в лихорадочном возбуждении надела одно из своих самых простых платьев, шубку, и неожиданно появилась на половине прислуги в тот самый момент, как горничные, судомойки, истопник, повар и подповар, и их жены, одетые во все лучшее, что у них было, с завязанными в платки куличами и пасхами в руках, готовились отправиться к заутренне. «Вы разве не ушли, барышня?» — удивленно спросила Даша. «Нет, я с вами пойду», — сказала Лена, покраснев. «С нами? Вот так Леночка!» — протянула пожилая судомойка. «Мы с ней на хоры пойдем», — одобрительно сказал старик-повар. «Я буду басом петь, а она дискантом». «А барыни заругаются», — все еще не соглашалась Даша. «Она не узнает. А если узнает, скажу, что вы не брали, а я пошла», — настаивала Лена. Прошла самая скучная часть — богослужение —